Римский двор внимательно следил за отношениями Лжедмитрия к Польше, потому что от них всего более зависело дело католицизма, введение которого в свое государство обещал самозванец папе. Если бы царь разорвал связь с Польшею, с Мнишком, то уже тем меньше стал бы обращать внимание на прежние обязательства свои относительно двора римского. Вот почему кардинал Боргези писал к папскому нунцию в Польше Рангоне, что его святейшество очень беспокоится насчет неудовольствия московского посла Власьева на поляков, хотя должно надеяться, прибавляет кардинал, что великий князь не разделит мнение своего посла и не забудет услуг, оказанных ему королем. Нунций Рангоне писал к Лжедмитрию, что он всего более старается об усилении любви и укреплении союза между ним и Сигизмундом. Извещая царя о восшествии на престол папы Павла V, Рангоне просил его, чтобы он послал поздравить новоизбранного папу, к которому уже отправлен портрет его. Посылая к Лжедмитрию, между прочими подарками, латинскую Библию последнего издания, Рангоне изъявляет желание, чтобы царь особенно обратил внимание свое на глагол Божий к израильтянам. «Ныне, аще послушанием, послушаете гласа моего и соблюдете завет мой, будете мои люди суще от всех язык». Текст этот нунций применяет к Дмитрию, намекая ему, что остается в благодарность за благодеяние Божие исполнить обещание свое, ввести католицизм в московское государство. Но при этом Рангоне советует, чтобы царь начал это дело мудро и бережно, дабы в противном случае не претерпеть какого-нибудь вреда. Также осторожно поступает и иезуит Лавицкий, бывший при Дмитрии в Москве. Извещая старшину своего ордена в Польше о деле Шуйского, о том, что одним из обвинений Шуйского царю было намерение последнего разрушить все церкви московские по совету врагов народа русского и иезуитов, Лавицкий пишет: «Мы наложили на себя молчание, не говорим с царем ни об одном нашем деле, опасаясь москвитян, чтобы царь имел полную свободу в действиях и мог склонить вельмож к своим намерениям». Лжедмитрий исполнил просьбу нунция, отправил к новому папе поздравительное письмо, в котором с признательностью упоминает о расположении к себе покойного папы Климента VIII. Извещая о счастливом окончании борьбы своей с Годуновым, Дмитрий говорит, что в надежде на помощь и покровительство Божие, столь явно ему оказанное, он не хочет проводить время в праздности, но будет всеми силами заботиться о благе христианства. Для этого он намерен соединить свои войска с императорскими против турок и просить папу убедить императора не заключать мира с последними. О введении католицизма между своими подданными ни слова, хотя пишет, что о некоторых делах сообщит папе отправившийся в Рим иезуит Лавицкий. Однако в наказе, данном последнему, также ничего не говорится о введении католицизма. Из этого наказа узнаем только о желании царя, чтобы папа склонил императора и короля польского к войне с турками, чтобы папа склонил также Сигизмунда дать Дмитрию императорский титул, наконец, чтобы папа возвел в кардиналы приятеля Дмитриева Рангони. Новый папа отвечал Дмитрию также поздравлением с победою над тираном Годуновым, причем особенно благодарил Бога за то, что Дмитрий взошел на престол предков, уже принявший католицизм. Это обстоятельство, по словам папы, и было главной причиной его торжества. Письмо заключается увещанием сохранить принятое учение. Между тем кардинал Валенти писал к нунцию в Польшу, что должно разыскивать всеми средствами и вести переписку со многими особами, чтобы иметь верные известия о московских событиях. Особенно нужно знать мнение, какое имеют о них люди умные и опытные. В письме к Сигизмунду папа благодарит его за помощь, оказанную Димитрию, особенно потому, что эта помощь полезна Церкви Божией, ибо если Димитрий, принявший во время изгнания своего католицизм, сохранит это учение и по возвращении к своему народу, то нет сомнения, что оно распространится со временем и между москвитянами. Папа писал также к кардиналу Мациевскому, чтобы тот уговорил Мнишко воспользоваться своим влиянием на Димитрия и поддерживать в нем расположение к католицизму. В таком случае, прибавляет папа, москвитяне со временем приведены будут в лоно римской церкви, потому что народ этот, как слышно, отличается необыкновенную привязанностью к своим государям. В том же духе писал Павел V к самому Мнишку, убеждая его содействовать всеми силами трудному делу обращения москвитян. Кардинал Валенти наказывал именем папы Нунцию Рангони, чтобы тот обращался как можно ласкивее с московским послом Власьевым, чтобы последний остался им вполне доволен и расположен к продолжению дружелюбных сношений. Вскоре после тот же кардинал писал к тому же Нунцию, что папа в восхищении от успешных дел Димитрия и воздает благодарность Богу, который среди трудов, предпринятых для блага общего, соблаговолил утешить его надеждою видеть во время своего первосвященства обращение московских отщепенцев к религии католической. Уведомляет также, что папа очень доволен обращением Нунция с московским послом, который уласкан учтивостями Рангони, что папа просит последнего продолжить подобное обращение, могущее служить очень полезным средством для уловления умов, особенно в тех странах, где ласковость очень дорого ценится. Узнав о короновании Дмитрия, папа писал к нему: «Мы уверены, что католическая религия будет предметом твоей горячей заботливости, потому что только по одному нашему обряду люди могут поклоняться Господу и снискивать Его помощь. Убеждаем и умоляем тебя стараться всеми силами о том, чтобы желанные наши чада, народы твои, приняли римское учение. В этом деле обещаем тебе нашу деятельную помощь, посылаем монахов, знаменитых чистотою жизни, а если тебе будет угодно, то пошлем и епископов».